Часть третья, глава первая. Церковь я посещал регулярно, в первый выходной каждого месяца. Папа вырастил меня в той конфессии, которая в нашем районе считалась по статистике наиболее популярной. Он говорил, что нужно держаться большинства. Оно никогда тебя не подведет, и у меня не было причин ему не верить. Тем более, что высокое белоснежное здание с колоннами и положенным количеством крестов, полумесяцев и шестиконечных звезд на острых шпилях всегда мне нравилось. Это была удобная комплексная религия, рассчитанная на массового потребителя. В детстве я даже хотел быть священником. Сочинять проповеди, стоять потом в центре трансляции, говорить с людьми и понимать, что тебя, затаив дыхание, слушают миллионы в разных точках пространства. Беседовать с ними о вечности и о душе. Поразмыслив, я не решился на такой ответственный шаг. Поучать других людей, брать на себя ответственность за них. Когда тебе всего лишь 25, ты только что закончил учебу в школе, и ветер в голове свистит через уши, то последнее, чего хочется, — это думать о ком-то еще. Сегодня священник был облачен в небесно-голубое одеяние. Трансляторы в нашей церкви работали не всегда хорошо, поэтому светящаяся трехмерная фигура на высоком постаменте иногда моргала и потрескивала. Однако мне помехи никогда не мешали. Я задумался в очередной раз, каково это — говорить сразу со столькими людьми. И как он не волнуется, не запинается и не делает пауз. Наверное, самообладанию перед публикой тоже надо учиться. В какой-то мере священник — шоумен. Я осёк себя на нехорошие мысли и оглянулся. Наша церковь была не самой большой. Зал вмещал всего несколько тысяч человек. И сейчас больше половины комфортных пластиковых сидений оставались пустыми. Очередь на входе всего лишь 10-минутная, а не получасовая, как в моем детстве. Значит ли это, что люди теперь меньше верят в Бога, или просто другая церковь в соседнем районе переманила их? Я пытался сосредоточиться на словах, которые должны были спасти меня и всех сидящих рядом. Но не получалось. В голове раз за разом прокручивалось, как девушка с каштановыми волосами ходит по нашей квартире, пьет чай, сидит за столом, смотрит любимые передачи или фильмы, новости, рекламу. Пришлось встряхнуть головой и прислушаться. Священник моргнул еще раз и зашелестел бумагами. Речь сегодня шла о чем-то очень важном. О грехе, наверное. Или о воздаянии за дурные помыслы. Но вместо того, чтобы понять это важное, я поймал яркое дежавю. Священник в голубом одеянии артистично жестикулирует, рассказывая о гиене огненной. Разнообразные адские силы, вечное страдание — все это в детстве пугало, но не сильно. Вот он немного запнулся, и сейчас у него улетит один лист. Священники — последние люди на свете, которые пользуются настоящей бумагой, и это прекрасно, потому что традиции рождают уважение. Квадратный кусок шуршащего белого материала, которого я никогда не держал в руках, вдруг действительно улетел на пол. Справа. Священник не обратил на это внимания. Он знал свою речь наизусть. Или она рождалась у него вдохновенно прямо сейчас, на наших глазах? Я уже однажды восхищался этим и точно видел вот именно эту небесно-голубую ткань, которая обтягивала сухие плечи, придавая им неземную торжественность. И вдруг я, взрослый человек, неплохо разбирающийся в технике, понял очевидную истину. Ведь это запись. Священника нам показывают в записи. Возможно, повторяют ее раз в год или реже, но то, что я вижу, вовсе не происходит именно сейчас. Эту бумажку он терял уже, возможно, раз 5 за мою жизнь, а я просто не замечал. И ничего страшного тут нет, ведь истины, записанные на той бумажке, вечны. Они не затеряются от повторений. Я оглянулся еще раз. Лица прихожан неразличимы точно так же, как у моих случайных попутчиков в метро. Никто не обращает внимания на повтор, на то, что наше время остановилось и прокручивается, словно старинная пластинка. Наверное, это правильно. Земля ведь тоже вращается, и никто не считает, что она повторяет что-то старое. Возможно, все и всегда были в курсе того, что священника нам показывают в записи. Возможно, мне просто забыли в детстве об этом сказать. Я вышел из церкви за пару минут до конца проповеди. В это время очередь на выход совсем небольшая, и обычно я позволял себе такое небольшое неуважение к нашему Создателю. Универсальные ворота, металла и пластикоискателей, ворота виртуальный пес, быстрый сканер, и я наконец-то на воздухе. Вдохнув поглубже холодный ветер с привкусом железа, я вдруг понял, что сейчас ведь зима. Странно, совсем забыл об этом. Одежда на мне теплая, все нормально, значит, не забыл. Мой многофункциональный шкаф всегда сверяется с температурой на улице и выдает мне вещи по погоде. Жаль, что я пропустил осень. На черном небе под размытыми желто-белыми лужами облачных отсветов медленно проплыл гигантский дирижабль, посылающий на землю длинные пульсирующие пучки световых игл. Когда он завис надо мной, вокруг, в дымке испарений мегаполиса, закружились крохотные голографические снежинки. На секунду сложились в рекламную запись и снова рассыпались. Они подрагивали от неумолкаемого пульса города, шума транспорта, шагов миллионов людей, биения его сердца. Улица передо мной как огненный каньон. Стекло, камень, разноцветные огни и квадраты рекламных экранов и два людских потока, текущие разнонаправленно, но гармонично сплелись и смешались в единую массу. Ночной город, освещенный лучше, чем днем, функционировал бесперебойно и эффективно. Его кровоток, люди циркулировали по улицам, придерживаясь ежедневных, строго заданных маршрутов, и никто не выходил из ритма, не вырывался и не сбивался. Правильность их передвижения — здоровье мегаполиса, этого гигантского животного, организма, для которого люди — лишь кирпичики, строительный материал. Выбиться из ритма значит погибнуть тут же и навечно. Ни один организм не думает о сохранности одной единственной клетки. Она живет лишь пока выполняет свою несложную функцию. А где-то там, вдалеке, невидимый для меня сейчас, над городом, зависает в вечном изящном изгибе светящийся мост — хребет мегаполиса. Через него сквозит главная транспортная артерия, которая ночью похожа на поток белой электрической лавы. Я пошел по улице, невольно ускоряя шаг, хотя торопиться мне было некуда. До входа в квартиру еще 8 часов, пока там отдыхает сменщица. Утренняя служба для ночников проходит с 19 до 22 часов, и у меня впереди нормальное расписание выходного цикла, профилактический медосмотр и культурная программа, которую автоматический планировщик составил с учетом моих вкусов, интересов и отзывов о предыдущих мероприятиях. Я на ходу вынул коммуникатор и без особого интереса глянул, что там у меня по плану. Первым в списке развлечений сразу после медиков записан музей кепок и защитных головных уборов. Ну-ну, все, что вы ищете в сети, может быть использовано против вас. Затем интереснее. Выставка домашних питомцев, актуальные тренды этого сезона. Третьим номером числится «Вечер в баре в компании старого друга». С 2 ночи до 5 утра. Час на дорогу, и ровно в 6 я смогу зайти в нашу пустую квартиру. Отличная разноплановая программа, которая позволит мне отдохнуть и набраться сил для следующей трудовой недели. Потому что полноценный отдых — залог эффективной работы. И если я пропущу его, домашняя техника точно пропишет мне гармонизацию 3-го уровня. Ну да ничего. Встреча с другом поможет расслабиться и отдохнуть по-настоящему. Друг у меня парень, что надо. Он точно вернет меня в колею. Я вдруг задумался, а легла ли она уже спать? И чем занимается? На душе стало тепло просто от того, что сейчас наша квартира не пуста, что в ней ходит, дышит, напевает в душе и готовит еду еще кто-то. Скорее всего, она не спит. Не поздно ведь. А у меня так вообще разгар выходного. Неожиданно для себя самого я ткнул на браслете кнопку «Смена маршрута» и резко развернулся. Выбился из своего направления и примкнул к противопотоку пешеходов. Коммуникатор запищал тревожно, застрекотал в попытке привлечь внимание. «Бедный мой верный охранник». Да не похитили меня. Пришлось на ходу объяснить ему по-быстрому. Нештатная ситуация, помощь не требуется, Подтверждение на добровольность принятого решения. Маршрут изменен. Конечная точка — дом. Я не знал точно, чего хочу. Наверное, просто узнать, какого цвета у нее волосы. Конечно, я не буду обманом пытаться ее увидеть, но ведь я могу просто прийти в собственную квартиру в гости, как знакомый. Люди ведь ходят друг к другу в гости. Во всяком случае, точно ходили еще лет 20 назад, когда я был маленьким. Если даже сейчас это запрещено какими-нибудь правилами, я всегда могу придумать причину. Что-нибудь забыл дома, например. Это ведь мой дом, в конце-то концов. Имею я право что-нибудь в нем забыть. Я просто позвоню в дверь и скажу ей: «Привет, а я твой сменщик. Мы ведь не чужие друг другу люди». Я все ускорялся, так как до дома тут было недалеко, и я мог добежать минут за 12,5. Очереди на вход сейчас не будет, время между сменами. Спать она еще не должна. Коммуникатор на руке заходился возмущенным писком. Кажется, он был против такого резкого поворота. Люди вокруг меня шагали не так быстро, и приходилось лавировать, чтобы никого не задеть. Я вынырнул из потока возле двери моего подъезда, поражаясь тишине двора. Никогда не бывал здесь в это время суток. Чувство новизны опьяняло. Я делал то, чего не позволял себе никогда. Было немного страшно, но я успокаивал себя мыслью, что о таких нарушениях не слышал. Значит, жалобы на хождение к сменщику в гости не подают. Я радостно стукнул ладонью по площадке идентификации. Я ведь не хочу ничего плохого. Дверь подъезда вежливо ответила, что до моего входа осталось 7 часов и 43 минуты. Я нажал на анализатор еще раз и четко проговорил: «Нештатная ситуация. Срочно требуется проход». Дверь повторила свою информацию. Я призадумался. Система относилась к простейшим, и оттого влиять на нее было сложнее всего. Это на работе я мог творить, что хочу. Почему-то мне казалось, что для жильцов предусмотрена система экстренного входа. Похоже, ошибался. Второе неприятное открытие за день. Я попробовал еще несколько раз. Четко произносил стандартные фразы, обычно запускающие функции голосового управления техникой. Все было напрасно. Я задрал голову и попытался найти мое окно среди других, но ничего не понял в их расположении. Все стеклянные квадраты были одинаково темными. За ними сейчас, несомненно, ходили, пили чай и готовились ко сну множество людей. Но безопасная тонировка не позволяла с улицы заметить даже отсветы их ламп. Коммуникатор на руке загудел угрожающе. Еще несколько минут, и он вызовет для меня помощь, решив, что я дезориентирован, заблудился, заболел, мертв. Выбрать нужное и подтвердить сканированием сетчатки глаза. Я ткнул в устройство почти злобно и дал ему возможность убедиться, что я жив. С удивлением понял, что пальцы плохо сгибаются. Кажется, так организм реагирует на холод. Новое ощущение. Я давно не был на улице без перчаток. Или даже никогда. А я ведь только хотел посмотреть на нее и узнать, каштановые у нее волосы или нет. Я быстро перестроил маршрут и с задержкой в 16 минут 20 секунд отправился на плановый медосмотр, где высококвалифицированный электронный доктор версии ЭД-4715 соберет в крохотные пробирки капли моей крови, мочи, слюны и в очередной раз подтвердит, что я не собираюсь болеть, умирать, становиться источником заражения для людей, входящих со мной в контакт, выбрать нужное и перейти в меню выписки лекарственных препаратов. Интересно, если я разобью его тупое табло с вечным ухмыляющимся смайлом, меня тут же отправят в центр гармонизации? Или будут сначала держать в закрытой комнате и насильно кормить углеводами?